Нейсмит связь закончила. «Корделия, счастливо. Стьюбен связь закончил». Выключив коммуникатор, она уселась поудобнее и вздохнула. «Ну и странные делишки». «Что-то слабо сказано», — фыркнул Дюбауэр. «Сказано точно. Не знаю, обратил ли ты...» Тут она заметила какое-то движение и вскочила на ноги, потянувшись к своему парализатору. Но высокий астралицей бароярский солдат в зелено-сером пятнистом камуфляже двигался быстрее. Однако самой молниеносной оказалась реакция Дюбауэра, успевшего метнуться вперед и отпихнуть Корделию. Уже падая в ущелье, она услышала треск нейробластера. Парализаторы и компередатчик вырвались из рук, а лес, земля и ручей закружились в безудержном танце. Потом ее голова с размаху ударилась обо что-то, а в глазах вспыхнул фейерверк, и все поглотила тьма. Мягкий ковер мха приятно холодил щеки. Корделия вздохнула глубже, расправляя легкие, и тут гнилостное зловоние заставило ее желудок сжаться. При попытке подняться голова взорвалась вспышкой острой боли. Темные искристые вихри закружились перед глазами, потом стали исчезать. Она старалась сфокусировать взгляд на ближайшем предмете, находившемся примерно в полуметре от ее головы. Тяжелые черные ботинки залеплены грязью. Выше начинаются пятнистые зелено-серые камуфляжные брюки. Ноги расставлены в позе вольно. Она проглотила измученный стон, потом очень осторожно и медленно повернулась на бок, чтобы лучше видеть бароярского офицера. Парализатор. Маленький серый раструб дула уставлен прямо на нее. Тут Корделия вспомнила про нейробластер. Пояс бароярца был увешан разными приспособлениями, но кобура нейробластера на правом бедре пустовала, так же, как и кобура плазматрона на левом. Он был невысок, примерно с нее ростом, но коренаст и крепок. Черные волосы, тронутые сединой, холодные пристальные серые глаза. По строгим военным меркам бараяра вид у него был не слишком опрятный. Комбинезон измят, непокрытая голова взлохмачена, на правой скуле свежая ссадина. Похоже, у него тоже был отвратительный день, тупо подумала Корделия. Искристые черные вихри стали расти и снова ее поглотили. Когда к ней вернулось сознание, вражеских ботинок в поле зрения не было. Где же? Ах, вот он. Удобно устроился на поваленном дереве. Она попыталась отвлечься от своего бунтующего желудка, но безуспешно. Ее начало рвать. Бароярец, глянув на это зрелище, пошевелился, но остался сидеть. Когда спазмы утихли, Корделия доползла до ручейка, журчавшего в нескольких шагах, умылась и прополоскала рот ледяной водой. Почувствовав некоторое облегчение, она села и хрипло осведомилась. «Ну, что дальше?» Офицер склонил голову, изобразив вежливое приветствие. «Я капитан Эйрл Фаркосиган, командующий Бароярским имперским военным крейсером генерал Форкрафт. Назовитесь, пожалуйста». Приятный низкий голос звучал почти без акцента. «Командор Корделия Нейсмит, астроэкспедиция Беты. Мы исследовательская группа», — возмущенно подчеркнула она. «Не армейская часть». «Я это заметил», — сухо проговорил он. «Что стало с вашей командой?» Корделия сузила глаза. «Разве вас при этом не было? Я работала выше по склону, ассистировала ботанику». Голос ее тревожно дрогнул. «Вы не видели мичмана Дюбауэра, моего ботаника? Он толкнул меня в это ущелье, когда на нас напали». «Темноволосый паренек?» Сердце ее оборвалось в тяжелом предчувствии. «Да. Теперь вы ему уже ничем не поможете». «Убийцы! У него же не было ничего, кроме парализатора!» Она кинула на бароярца испепеляющий взгляд. «Почему на моих людей напали? Офицер задумчиво похлопал стволом по ладони. «Вашу экспедицию?» Он тщательно подбирал слова. «Следовало интернировать, желательно мирным путем, за нарушение Бароярского пространства. Имел место конфликт. Мне в спину ударили лучом парализатора. Когда я пришел в себя, ваш лагерь был в том виде, каким вы его нашли». «Прекрасно». К горлу подступила желчь. «Очень рада, что Рек попал в одного из вас, прежде чем вы его убили». «Если вы говорите про того беднягу, что остался на поляне, то он не сумел бы попасть и в дом. Не знаю, зачем вы, бетанцы, надеваете военную форму. Подготовка у вас, как у детишек на пикнике. Похоже, ваше звание связано лишь с размером получаемой платы». «Он был геолог, а не наемный убийца», — отрезала она. «А что до моих детишек, так ваши солдаты даже не смогли их поймать». Брови его сдвинулись, и Корделия прикусила язык. «Великолепно», — подумала она. «Он еще не начал выкручивать мне руки, а я уже разоткровенничалась». «Да что вы говорите?» — отозвался капитан Фаркосиган. Он указал на лежавший в ручье разбитый ком. «И какой же приказ вы отдали своему кораблю, когда удостоверились, что ему удалось скрыться?» «Я велела им проявить инициативу», — туманно пробормотала она. «Самый подходящий приказ для бетанцев», — фыркнул он. «По крайней мере, можно не сомневаться, что они ему последуют». «Лучше не надо. Так, теперь моя очередь». «Ладно, я-то знаю, почему нахожусь здесь. А вот вас почему оставили? Разве командир корабля, пусть даже у бароярцев, не слишком важная фигура, чтобы его терять?» Она выпрямилась. «И если Рек не мог бы попасть даже в стену дома, то кто попал в вас?» «Вот тебе. Да выпендривалась», — подумала она. Парализатор снова нацелился ей в живот. Но бароярец, видимо, не собирался стрелять, а только сказал: «Это вас не касается. У вас есть еще один ком?» «Ого! Не столкнулся ли этот солдафон с чем-то вроде мятежа? Да погибнут все враги!» «Нет, ваши люди все уничтожили». «Ничего», — пробормотал Фаркосиган. «Я знаю, где взять новый. Вы можете идти?» «Не знаю». Корделия заставила себя подняться на ноги и прижала руку к раскалывающейся голове. «Это всего лишь сотрясение мозга», — без тени сочувствия заметил Фаркосиган. «Прогулка будет вам на пользу». «Далеко идти?» — охнула она. «Примерно 200 километров». Корделия снова упала на колени. «Желаю приятно прогуляться». «Я прошел бы это расстояние за 2 дня». «Наверное, вам понадобится больше, хотя вы и геолог. Или кто там еще?» «Я астрокартограф». «Встаньте, пожалуйста». Он снизошел до того, что поддержал ее под локоть, помогая подняться. Казалось, ему почему-то не хочется к ней прикасаться. Она промерзла до костей. Тепло его руки ощущалось даже через толстую материю рукава. Фаркосиган начал решительно подталкивать Корделию вверх по склону. «Вы серьезно?» — изумилась она. «И что вы собираетесь делать с пленной во время форсированного перехода? А если я размажу вам камнем голову, пока вы будете спать?» «Я рискну». Они добрались до края ущелья. Тяжело дыша, Корделия уцепилась за какое-то тоненькое деревце и с завистью заметила, что Фаркосиган даже не запыхался. «Но так, я никуда не пойду, пока не похороню моих офицеров». «Пустая трата времени и сил», — раздраженно проговорил он. «Я не оставлю их на съедение зверям, понятно? Может, ваши бароярские головорезы лучше умеют убивать, но ни один из них не мог бы умереть более достойно». Секунду он молча смотрел на нее. Лицо его оставалось непроницаемым. Потом пожал плечами. «Хорошо». Корделия начала пробираться вдоль края ущелья. «Я думала, это было здесь», — озадаченно сказала она. «Вы его куда-то перетащили?» Нет, но в его состоянии нельзя было далеко уползти. Но вы же сказали, что он мертв? Он почти мертв. Мертв его мозг, хотя тело все еще живо. Видимо, импульс нейробластера не задел мужичок. Корделия зашагала по помятой траве. Паркосиган молча следовал за ней. «Дюбауэр!» Она бросилась к фигуре в бежевом комбинезоне, скорчившейся в папоротниках. Услыхав ее голос, он перевернулся, резко вытянулся, и вдруг судорога потрясла все его тело. По нему словно пробегали какие-то волны, губы растянулись в странные ухмылки. «Замерз?» — изумленно подумала она, опускаясь на колени, но тут же сообразила, в чем дело. Вытянув из кармана платок, она поспешно сложила его и засунула ему между зубов. Губы мичмана были прокушены во время предыдущих приступов. Примерно через 3 минуты дрожь прекратилась, он вздохнул и снова обмяк. Она озабоченно осмотрела его. Дюбауэр открыл глаза и, беспомощно ловя ее руку, издал что-то вроде жалобного поскуливания. Она, успокаивая, погладила его по голове и вытерла с подбородка кровавую пену. Раненый затих. Корделия повернулась к Фаркосигану. Слезы ярости и боли застилали ей глаза. «Он не мертв! Вы лгали, он жив, и ему нужна медицинская помощь!» «Не надо закрывать глаза на реальность, командор Нейсмит. Удары нейробластера не излечиваются». «Вот как? Сейчас еще неизвестно, насколько изувечило его ваше гнусное оружие. Он по-прежнему видит, слышит и чувствует. Вы не можете назначить его трупом по своему желанию». Лицо офицера напоминало бесстрастную маску. «Если вам угодно», — сдержанно произнес он, — «я могу прекратить его мучения. Мой боевой нож заточен как бритва. Если действовать быстро, им можно практически безболезненно перерезать горло. Или, если вы сочтете это своим командирским долгом, сделайте это сами». «Вы так поступили бы с кем-нибудь из своих людей?» «Конечно. И они сделали бы для меня тоже. Никто не захотел бы длить подобную жизнь». Она встала и пристально посмотрела на него. «В таком случае быть бароярцем означает жить среди каннибалов». Оба надолго замолчали. Наконец тишину нарушил стон Дюбауэра. Паркосиган шевельнулся и сухо спросил: «Что же вы собираетесь с ним делать?» Корделия устало растирала виски, гадая, какой мольбой смягчить этого безжалостного человека. Ее тошнило, язык стал ватным, ноги дрожали и подгибались от усталости, боли и голода. «А куда именно вы планируете идти?» — с трудом спросила она, не зная, с чего начать. «Здесь есть наш тайный склад. Дорогу я найду. Там оборудование для связи, оружие, пища. Если я доберусь туда, то смогу... буду в состоянии справиться со всеми проблемами». «На складе есть лекарства?» «Да», — неохотно признался он. «Ладно. Надежды практически нет, но надо попробовать. Я буду с вами сотрудничать, дам слово чести быть вашим пленником, всячески помогать вам. Конечно, при условии, что это не поставит под угрозу мой корабль. Если вы позволите взять с собой мичмана Дюбауэра». «Это исключено. Он даже идти не может». «Думаю, что сможет, если ему помогать». «А если я не позволю?» В его голосе прозвучало явное раздражение. «Тогда вам придется либо оставить нас обоих, либо убить». Стараясь не смотреть на нож, она подняла подбородок и стала ждать. «Я не убиваю пленных». Корделия с облегчением услышала, что он употребил множественное число. Значит, бароярец все-таки вернул Дюбауэру человеческое звание. Она снова опустилась на колени, чтобы скорее помочь раненому встать, пока этому Фаркосигану не вздумалось закончить спор, парализовав ее и добив беспомощного ботаника.